Десмос, конечно, знал всю историю Каупервуда и Стинера. Политиканы успели предупредить его, что со Стинером, учитывая его заслуги, следует обходиться помягче. Относительно Каупервуда никто ничего подобного не говорил, хотя все признавали, что его постигла весьма жестокая участь. Начальник тюрьмы может, конечно, что-нибудь сделать и для него, но только на свой страх и риск. «Батлер имеет против него зуб», — как-то сказал Десмосу Стробик. «Из-за его дочки и вышла вся эта история. Послушать Батлера, так Каупервуда надо посадить на хлеб и на воду, а между тем он совсем неплохой малый. Откровенно говоря, будь у Стинера хоть капля разума, Каупервуд не сидел бы здесь. Но киты не спускали глаз казначея и не дали ему одолжить Каупервуду денег». Несмотря на то, что Стробик под давлением Моллинхауэра сам советовал Стинеру не сужать больше Каупервуда ни цента, сейчас он считал поведение своей жертвы предосудительным. Мысль о собственной непоследовательности даже не приходила ему в голову. Видя, что Каупервуд не пользуется расположением «большой тройки», Десмос решил не обращать на него особого внимания и уж во всяком случае не торопиться с какими бы то ни было поблажками. Стинеру предоставили удобные кресла, чистое белье, особую посуду, газеты, привилегии в переписке, допуски посетителей и прочим. Каупервуду же... Надо как следует присмотреться к нему и тогда уж решить. Тем временем и хлопоты Стеджера не остались безуспешными. На другой же день после поступления Каупервуда в тюрьму Десмос получил письмо из Гаррисберга от весьма важного лица Терренса Рейлихена. В письме этом говорилось, что он будет очень благодарен за всякую любезность, оказанную мистеру Каупервуду. Прочитав письмо, Десмос отправился к камере Каупервуда и посмотрел на него через зарешеченный глазок в двери. По дороге он имел короткий разговор с Чепином, весьма похвально отозвавшимся о новом заключенном. Десмос никогда раньше не видел Каупервуда, и тот, несмотря на уродливую тюремную одежду, неуклюжие башмаки, грубую рубашку и отвратительную камеру, произвел на него сильное впечатление. Вместо вялого, тщедушного человечка с бегающими глазами, обычный тип арестанта, он увидел перед собой энергичного, сильного мужчину, статную фигуру которого не изуродовали ни омерзительная одежда, ни перенесенные несчастья. Обрадованный появлением хоть какого-то живого человека, Каупервуд поднял голову и посмотрел на Десмоса большими, ясными, холодными глазами, глазами, которые в прошлом внушали такое доверие и так успокоительно действовали на всех, кому приходилось иметь с ним дело. Десмос был поражен. По сравнению со Стинером, которого он знал раньше и теперь увидел в тюрьме, Каупервуд был подлинным олицетворением силы. Что бы там ни говорили, но один сильный человек всегда уважает другого. А Десмос обладал незаурядной физической силой. Он смотрел на Каупервуда, Каупервуд смотрел на него. И Десмос невольно проникался к нему сочувствием. Казалось, два тигра смотрят друг на друга.